Новый союзник. Вырвавшись из ужасного кошмара, я резко дернулся, попытался встать, но беспомощно повалился обратно на лежак. «Будь ты проклят, гребаный маменрак!» — послышался недовольный голос поводыря. «Где я?» «Там же, где и я!» — не стала вдаваться в подробности двухголовая. Я открыл глаз. Второй был стянут тугой повязкой. Голова разламывалась на части. Но я нашел в себе силы задать один немаловажный вопрос. «Мы в безопасности?» «А как ты думаешь?» «Может, все-таки объяснишь, куда меня притащило?» «А вот и нет!» — фыркнула одна голова. «Хватит над нами издеваться!» — заявила вторая. «Он ведь наш новый хозяин!» «Жижа он болотная, а не хозяин!» — рявкнула первая. У меня не осталось сил спорить ни с одной, ни с другой. Волна слабости вновь приковала к лежаку. Только и мог, что безвольно ворочить языком. «Что с шатуном?» «Окочурилось это страшилище!» — откликнулась вторая голова. «Мы даже обрадовались, думали, ты вместе с ним отправился в нужник к старым богам!» — ехидно заявила первая. «Зачем же тогда позволили мне выжить?» — удивился я. «Могли ведь просто бросить. Долго бы я все равно не протянул. Либо замерз, либо стал обедом для падальщиков». Сморщенные лица старух стали похожи на древесную кору. «Вот и надо было тебя там оставить!» «Неблагодарный Муренмок!» «Да, если бы не твой амулет!» Обе головы покосились на деревянный знак искупления, который висел на бревенчатом сучке прямо напротив топчана. «Исполни необходимое, а потом иди на все четыре стороны!» — тихо произнесла двухголовая. Голоса слились в один, и мне показалось, что эта фраза просочилась прямо в голову. «Таково наше услужение. Поводырь должен рыть носом землю, а когда отыщет дорогу, пройти по ней до самого конца, вместе с тем, кто произнес обращение». Я только кивнул и провалился в очередное забытье. «Будь ты проклят, пыльный странник!» Их голоса преследовали меня даже в беспамятстве. Сон это или явь, кто его знает, но я был уверен в одном — те проклятия, что терзают меня в ночных кошмарах, исходили от поводыря. Процесс выздоровления шел медленно. Сон был не только внутри, но и снаружи. И неважно, открываешь или закрываешь глаза, мир превратился в один размытый фон. Он кружил, словно в детской трубе, калейдоскопе. Лишь спустя неделю мне стало немного лучше. Как-то утром я выбрался на крыльцо и осторожно присел на край порожка. Деревянный дом стоял на высоких подпорках в полтора человеческих роста и напоминал настоящую дозорную башню. В голове сразу возник закономерный вопрос — как этой дряблой особе удалось затащить меня на такую высоту? «Закинула, как мешок с мукой!» Словно услышав мои мысли, откликнулась двухголовая. Я устало улыбнулся. «Так просто!» «Куда уж проще!» Фыркнула старуха и, согнувшись пополам, продолжила ковыряться в земле. Слегка передохнув, я все-таки решился не останавливаться на достигнутом и осторожно сполз вниз. Признаюсь честно, это простое движение далось мне с большим трудом, но главное получилось, и уже через минуту я вновь стоял на грешной земле. Старуха даже не обернулась. Ее плечи равномерно двигались из стороны в сторону, передавая голове нехитрое движение, словно ходики у маятниковых часов. Я подошел поближе и не без интереса проследил за ее кропотливой работой. Выдрав из почвы пару мочковых корней и немного отряхнув от земли, поводырь, недолго думая, засунула их в рот, Я брезгливо поежился. Затем начался тяжелый процесс пережевывания. Обе ее челюсти работали почти синхронно. Раздутые щеки шевелились, смещаясь то влево, то вправо. Внезапно внутри двухголовой что-то хрустнуло, она ненадолго остановилась, но вскоре монотонное движение продолжилось. Через какое-то время старуха сплюнула крохотные кусочки земли и вывалила на руку плотную темную кашицу. — Задирай рубаху, маминрак! — прошипела она. — Зачем? — растерянно поинтересовался я. Видимо, болезнь окончательно расправилась с моим разумом, оставив лишь умение задавать глупые вопросы. — Ты это слышала, сестренка? — обратилась одна голова к другой. — Мир и впрямь слетел с равновесных катушек, — согласилась соседка. — Правильно люди харкают вслед, что ваши кочерышки тверже, чем черноколпачников. И обе постучали себе кулаком по голове. «Это почему же?» — удивился я. «Раньше мне не доводилось вести беседы с исчадием. Присутствовать на исповеди или казни — это сколько угодно, а вот услышать мнение тех, в ком течет смоленистая отрава, а не кровь — никогда». Двухголовая не стала отвечать, а сама задала вопрос. «Скажи честно, этот мир для вас на вроде навозной кучи?» «Ты это о чем?» «Глядеть можно, а разгребать нет!» «Очень образное выражение», — уклончиво ответил я. «Короче, не так далеко от истины». «Недалеко», — тяжело вздохнул я. Но, видимо, мой ответ ее не удовлетворил, и она продолжила. «И кто же мы для вас? Назойливые комары, поганые крысы или заноза, которую никак не выгнать из-под кожи?» Этот вопрос заставил меня задуматься. Порой объяснить даже самые простые вещи не так легко, как кажется на первый взгляд. Тем более, когда твой собеседник не обладает и десятой долей твоих знаний. Пока я подбирал нужные слова, старуха задрала мне рубаху и, приложив к глубоким порезам изготовленное снадобье, потуже затянула повязку. «Вы для нас большая загадка», — вдруг произнес я. Внезапно, неосознанно. Но более точного определения подобрать, пожалуй, было невозможно. Испуганный взгляд двух пар глаз уставился на меня, словно поводырь услышала главную тайну мироздания. Впрочем, я был не так уж далек от истины. — Похоже, он не лжет, — ответила первая голова. — Я ощущаю лишь растерянность и усталость, — медленно пролепетала вторая. Изогнутый ствол какого-то сухого дерева послужил мне опорой. Я привалился к нему и уставился себе под ноги. Пустые звезды! Мне вдруг нестерпимо захотелось послать все в черную дыру и, прекратив это слепое преследование, вернуться на сферу. Только не одному, а с Нерой. И плевать я хотел на долги и зароки, которые болезненными зарубками оставил в моем сердце этот отсталый мир. Возможно, всему виной банальная усталость, но я подозревал, что дело тут совсем в другом. «А ведь ты погряз по самую макушку!» Внезапная догадка поводыря заставила меня напрячься. Ее прозорливость резала без ножа, и те вещи, в которых я боялся признаться самому себе, теперь жуткими кошмарами вырвались наружу, давая понять, что уже слишком поздно что-то менять. «Зачем ты это говоришь?» — единственное, что вылетело из моего рта. Взгляд поводыря стал хищным, будто она собиралась наброситься на своего хозяина. «Ты слышал когда-нибудь о каноне обреченного?» Я пожал плечами. «Подобное притягивает подобное», — как-то просто, словно на уроке, ответила двухголовая. «И что это значит?» «Значит, что с такими, как мы, нельзя бороться нашими же методами. Любое насилие, которое ты проявляешь к ближнему, оставляет на тебе особую метку поступков, что-то вроде родимого пятна. Ее откровения заставили меня недовольно поморщиться, то ли от внезапной боли, то ли от осознания ее слов. Я зло сплюнул на талый снег. «Исключений не бывает?» «Не бывает!» В унисон произнесли обе головы, и, заметив мою реакцию, одна из них спросила: «А чему ты удивляешься?» «Все начинается вот здесь!» Ее кривой тонкий палец уперся мне в лоб. «А потом медленно перетекает вот сюда!» Рука опустилась, указав на сердце. В этот момент правая голова старухи перестала говорить, но зато продолжила левая. «Разум и дух — две основы, которые управляют нашими поступками. Именно они заставляют нас приступить грань дозволенного». Она выдержала паузу. «Разве не так, Муринмук? Ты желаешь вернуть племянницу весьма благородно, но спроси себя, на что ты готов пойти, чтобы достичь цели?» Завороженно взирая на старуху, я, кажется, сам того не желая, все-таки прошептал ответ. Одними губами, едва слышно. Она коротко кивнула и продолжила. «Я так и думала. Именно в этом месте и зарождается зло. Твой мрак крохотный, размером с семечко, но с очередным неверным шагом ты заставляешь его расти. Злость, обида, жажда мщения — все это становится сильнее, пока не достигнет размеров голодного исполина. Вот что такое мрак! Глупый ты, Муринмук! Нельзя бороться со светом, так же, как нельзя бороться с тьмой, потому что смерть порождает только смерть, а зло может породить лишь пустоту». «То есть выхода нет?» — тихо спросил я. «Отчего же?» — возразила поводырь. — «Есть способ, но вряд ли он тебе подойдет». — «Это еще почему?» Старуха пожала широкими плечами. — «Все дело в тебе, Моминрак. Мне неведомо то место, откуда ты пришел. Я не знаю, как живут люди со звезд и во что они верят, но жизнь довольно часто пересекала меня с вашим братом. Пыльные странники сильны, но у них нет одной досадной мелочи, которая присуща нашему дряхлому миру. В вас не чувствуются и толики надежды, понимаешь? Этой крохотной искры, которая теплится в каждом живом человеке. И неважно, воешь ты на луну или предпочитаешь яркое солнце». Я недовольно нахмурился и скрестил руки на груди. «Что за чушь, слепые звезды? Чем мне это поможет в моих поисках?» «Сделать правильный выбор», — вздохнула старуха. «Зачастую именно это мешает пройти путь до конца. Ведь хлипкая кочка в вашей вонючей жизни может поджидать где угодно. Например, ты благородный рыцарь и пытаешься отыскать красивейшую из всех принцесс. Твоя дорога доблести сложна и опасна. Но у тебя получается выйти победителем из всех испытаний. Спасаешь ее, вы женитесь и поселитесь в каком-нибудь отдаленном замке. И тогда ты понимаешь, что она хуже тех монстров, которых ты уничтожил, пробираясь к ней. Ты взбешен? Как же так? Да как она смеет? В этот самый миг твоя нога соскальзывает с кочки. Помнишь, я говорила о ней вначале? И вот итог. В руке уже блестит нож, а в голове лишь одно жгучее желание. Поддавшись ярости, ты погружаешься в трясину по самые уши. Но знаешь, что самое противное? Ты уже никогда не сможешь из нее выбраться. Как бы ты ни поступал, с этой минуты тебе не выкарабкаться. Впереди лишь злость, отчаяние и безумная череда ошибок, одна за другой, одна за другой!» Ее болтовня начала откровенно меня раздражать. Никогда не любил проповеди, учившие лишь умению расписываться в собственном бессилии. «Запомни, старуха!» — зло процедил я сквозь зубы. «Если для того, чтобы вернуть племянницу, мне придется сорваться с кочки, перевернуть весь мир вверх дном или продать себя с потрохами, я, не раздумывая, сделаю это!» Поводырь заскрежетал истертыми пеньками зубов. «А кто тебе сказал, что у тебя под ногами твердая почва?» Благодаря чудодейственному лекарству я креп на глазах. И через пару недель уже осторожно снял пропитанные кровью тряпки и вновь прикоснулся к рукояти револьвера. В висках запульсировало, застучало, и ноги сами понесли меня во двор. Тишину нарушила череда выстрелов. Вдохнув полной грудью свежий морозный воздух, я развел руки в стороны и откинул голову назад. Вырвавшийся наружу вой заставил поводыря нервно вздрогнуть. «Бросай утварь, старуха, пора приниматься за дело. Настало время брать след». Собирались недолго. Я проверил свой скромный скарб. Охотничий нож, различные амулеты от колдовства и кусок металлического стекла. А холодный игрок скрылся под половицей в заранее приготовленный схрон. Соваться в город с таким приметным оружием, тем более когда за тобой пристально наблюдают твои же собратья по научному цеху, было бы непростительной глупостью. А вот с револьверами я так и не решил, что делать, и пока оставил их на столе. Сложив вещи в дорожную сумку, я протянул старухе символ веры. Та недовольно скривилась, повела носом и смачно чихнула, потом вытерла нос и вновь нарушила тишину, на этот раз громче прежнего. «Говори», — приказал я. «А что толку?» — отмахнулась поводырь. «Все одно гнить тебе под буераком!» «Это уже не твоя забота». «Не моя», — согласилась она. «Только слуга без хозяина хуже беспородной шавки». «И что ты предлагаешь?» «Я пойду с тобой», — уверенно заявила она. «Со мной?» «Конечно. Тогда у меня будет хоть какой-то призрачный шанс стребовать с тебя свободу». Она покосилась на меня лукавым взглядом. «Или ты даруешь ее сейчас?» Мне нужно было подумать. Нахмурившись, я отошел в сторону, не зная, что ответить, но в спину тут же прилетело решение возникшей проблемы. «Если беспокоишься по поводу голов, то это не твоя забота». «Вот как?» «Есть один способ не привлекать к себе излишнего внимания». «Что еще за способ?» — насторожился я. «Травы лечат, травы калечат», — уклончиво ответила старуха. «И они же правят бренное тело». Присутствовать при процедуре, которую иначе как трансформацией назвать было сложно, оказалось весьма занимательно. Я часто слышал о ведьмах, способных принимать облик птиц или зверей. Однажды даже лицезрел, как вурдалак нацепил на себя человеческий облик. Но сотворенное поводырем чудо можно было сравнить разве что с микрохирургией. Только в отличие от нано-врачей, старуха пользовалась не сложными технологическими приборами, а странными смесями из сухих веток, семян, животных экскрементов и чего-то еще. Устроившись на крыльце, я достал огрызок карандаша, блокнот и впервые за долгие месяцы припомнил свое истинное предназначение. Сначала наблюдаем, анализируем, а потом изучаем. Старуха выразила свое недовольство протяжным урчанием, но прогонять меня не стала. Разложила вокруг деревянную посуду, уселась на тонкую циновку. Рядом тихонько тлел костер, над которым в котле томилось странное варево. Отвратительный запах добрался даже для меня. Прямо свиноферма после дождя. Прикрыв рот рукой, я едва сдержал рвотные порывы, но свой наблюдательный пост не покинул. Уж не знаю, что собиралась приготовить это исчадие, но утром, когда она вернулась с охоты, ее лицо и руки были перепачканы кровью. Рассмотрев придирчиво варево, поводырь сняла пробу, вызвав у меня очередной приступ отвращения. «Надеюсь, это не наш ужин!» — выкрикнул я. Отвечать старуха не стала. Подхватив длинную палку, на конце которой виднелся вороний клюв, она резко сунула ее внутрь котла. Три круга по часовой стрелке и один в противоположном направлении. Я быстро зафиксировал это в своем блокноте, а когда поднял голову, старуха уже выводила на снегу какие-то извилистые линии. Девственная поверхность под действием птичьего клюва стала темнее смоли. Странные чернила ложились неровно, распрыскивая вокруг себя масляные кляксы. Остолбенев, я отложил карандаш в сторону и подошел ближе. — Стой на месте, маменрак! — тут же отозвалась поводырь. — Это ведь мрак! Ты рисуешь символы мраком, так ведь? — завороженно прошептал я. Старуха осклабилась. — Не рисую, а разговариваю. А если ты сделаешь еще хоть шаг, то поплатишься за свое безрассудное любопытство. Ее слова вовремя отрезвили меня, заставив остановиться. «Не двигайся, иначе оно воспримет тебя как угрозу», — добавила старуха, продолжив свои художества. Рисунки получались странными. Широкие завитушки переходили в смазанные точки и прерывистые прямые. Вроде как хаотичные мазки, но подобный вывод был слишком опрометчив. Достаточно было хорошенько присмотреться, и среди узоров начинал проступать жестокий оскал неведомого зверя. Когда старуха поставила жирную точку и отбросила свое воронье перо в сторону, я ощутил нахлынувший на меня жар. И хотя костер практически потух, пространство вокруг него накалилось, будто в кузнечном горниле. Отступив назад, я уперся в деревянную опору и затаил дыхание. Старуха тем временем вернулась на циновку и не спеша разлила варево по мискам, скрестила ноги, закрыла глаза и замерла в ожидании. Первое, что я заметил, был плавящийся под ногами снег, только он не таял, а тлел, словно поджаренный на костре хлеб. Светлые края меняли цвет, превращаясь в пыль, а поверхность покрывалась плотной грязной коркой. Уже через минуту рисунок слился с белоснежным холстом, образовав выжженное полотно. Но изменилось не только это. Случайный ветерок донес до меня еще более мерзкий запах. Теперь старушечья похлебка воняла кровью и слюной. Металлический привкус, поселившийся во рту, заставил меня согнуться пополам и освободить желудок. Тем временем внутри пылающего круга все стало только хуже. Ужасное варево забурлило, и старуха, зачерпнув ладонью, принялась наносить его себе на лицо. Вначале на одно, тщательно размазывая вязкую субстанцию, а потом на второе. Было видно, что поводырь испытывает ужасную боль, но она терпела и не собиралась останавливаться на полпути. Только теперь я понял, что на самом деле здесь происходит и какой результат должен венчать это кошмарное колдовство. Обуглившийся снег потихоньку воспламенялся. Кое-где уже выглядывали яркие лепестки бледно-голубого пламени. Мрак менял мир, оставляя после себя отвратительный огарочный след. Закончив приготовление, старуха медленно повалилась на бок. Ее начала бить мелкая дрожь. Не находя себе места, она принялась рвать на себе одежду, ту самую, что я когда-то снял с пугала. Оставшись абсолютно обнаженной, поводырь обхватила себя руками и затихла. Теперь она напоминала новорожденного. Лысая голова, гладкая кожа, даже взгляд ее казался настолько отрешенным, словно впервые взирал на окружающий мир. Странное чувство подтолкнуло меня переступить запретную черту. Я хотел помочь поводырю подняться, осознавая при этом, что колдовство еще не покинуло выжженную поляну. И если бы не жар, я уж точно бы все испортил, но внезапный ожог оказался лучшим средством от глупости. Сделав неловкий шаг, я резко отскочил назад. В этот самый миг старуха начала преображаться. Впившись себе в лицо костлявыми руками, она потащила его от себя, словно пытаясь избавиться от надоевшей маски. Кожа растянулась в тонкие пластилиновые нити. Поводырь творила свой новый образ. Мне это напоминало лепку из глины, пока та не застыла и не стала способна принимать любые угодные скульптору формы. До меня доносились болезненные стоны, бранные слова, но это не останавливало поводыря. Она соединила две головы в одну. Немного передохнула и принялась за лицо. Рваным движением сотворила рот, затем вытянула нос. Порвав кожу чуть ниже выступающего лба, она извлекла из прорезей глаза. Засучив рукав, я мельком глянул на браслет с изумрудным камнем. Мрак не терпел уловок пыльных странников. Сложный механизм был испорчен. Камень лопнул изнутри, превратился в серую паутину. Отведя его в сторону, я заранее знал, что не увижу привычных стрелок компаса. И не ошибся. Множественные ориентиры колдовства исчезли, оставив после себя лишь бледное очертание, а стрелки переплелись, будто ворох змей, и теперь были устремлены на максимальный показатель присутствия мрака, причем все разом. Я снял браслет и отложил в сторону. Уж если избавляться от прошлого, то в первую очередь надо начинать с тех вещей, что напрямую связывают меня со сферой. «Ты можешь дать мне воды?» — внезапно подала голос старуха. Я кивнул, зашел в дом, подхватил кувшин и уже собирался возвращаться назад, когда мой взгляд коснулся приготовленных револьверов. Рука сама потянулась к ним, но остановилась на полпути. От прошлого нужно избавляться раз и навсегда. Аккуратно завернул в плотную ткань последнее, что осталось от имени Перегрина. Убрал револьверы в тайник до лучших времен. Тогда я еще не знал, как сложится моя судьба и какую важную роль сыграет это оружие в будущем этой дикой планеты. Мы оба изменились, как внутренне, так и внешне. И если второе сразу бросалось в глаза, то первое было неуловимо даже для нас самих. Сейчас я больше напоминал скромного торговца, который лишился товара и пытается сыскать счастье в крупном рыночном городе возле галдящих стен, продав оставшийся скромный скарб. А моя спутница походила на вольную охотницу. Лишившись второй головы, она значительно помолодела, а ее фигура приобрела привычные женские формы. Но главное изменение претерпело лицо. Скинув с себя отпечаток уродства, оно теперь даже вызывало легкую симпатию. Поводырь отыскала в подвале охотничьего домика старые, но вполне годные обноски, которые пришлись ей в пору. Так что я мог быть совершенно спокоен. Городская стража и прочие противоборцы вряд ли углядят в ней скрытые признаки мрака. Теперь вопрос оставался за малым. Как изменить собственную внешность, чтобы остаться неузнанным? А в том, что меня у ворот встретят мои бывшие коллеги по научному цеху, я нисколько не сомневался. Венгер записал наш разговор на магнитную катушку, и теперь вся сфера знает, что центральный руководитель третьей кафедры исторического приората, изучающего отсталый мир, Виктор Край, перешел в разряд отступников. Так что, какую бы одежду я ни выбрал, они узнают меня из тысячи незнакомых лиц. и время, к сожалению, играет не в мою пользу. В тот час, когда я при помощи одного из самых искусных врачевателей горного подданства избавился от датчика саранча, я стал не просто изгоем, а приобрел опасный статус врага. Ведь как ни крути, а я теперь носитель опасной информации, поэтому нейтрализовать меня – наиглавнейшая задача приората. И, безусловно, они воспользуются помощью перегринов и не будут привлекать бортовой десант. Только странники способны отыскать меня в чужом мире и незаметно изъять с его поверхности. Правда, ученым вряд ли расскажут правду, даже малую ее часть. Для них я сбрендивший коллега или что-то в этом роде. Впрочем, все может развиваться и по иному сценарию. Перегрины вполне способны отдать отступника на откуп Ордену Благочестия, как бывало и раньше. Таким образом, высокие умы избавятся от проблемы, а Инквизиция отчитается об искоренении очередного мрака чада. Мы миновали ручей и вышли на узкую тропу, которая тянулась вдоль небольшой горы. «Скажи, а ты можешь сотворить со мной нечто похожее?» — я указал на лицо поводыря. «Зачем это тебе?» — удивилась она. Я не стал ничего отвечать, только кивнул в сторону города. «А, ты о твоих прозорливых дружках!» — догадалась поводырь. «Да», — кивнул я. «Если быть до конца откровенным, мое положение сейчас хуже, чем у сбежавшего каторжника». Она покосилась на шрам, который зиял на моем выбритом затылке. «Клеймо пыльных странников?» «Что-то вроде того». «А как же твои хитроумные штуковины?» «Выбросил. Все до единой», — развел я руками. На лице поводыря возникло удивление. «Без них сложнее будет напасть на мой след», — объяснил я. «Осталось только слегка изменить внешность, и путь в город нам открыт». «Если ты думаешь, что я способна по 10 раз на дню творить ворожбу, то ты полный осел, и попробуй убеди меня в обратном, господин Маменрак», — сверкнула взглядом проводник. Я остановился, внимательно смерил недавнюю старуху пристальным взглядом и осторожно спросил: «Так ты колдунья?» «Была когда-то. Только не начинай читать мне проповеди, побереги мой слух». В один миг она сделалась мрачнее тучи. «Как найдется время, обязательно покаюсь перед Всевышним, но уж точно не перед тобой». «И за какую немилость тебя сделали поводырем?» — осторожно спросил я, заранее зная, что ответ вряд ли что-то изменит, но так его и не услышал. «Даже мертвец имеет право на один скромный секрет», — успокоившись, как-то печально сказала поводырь. Потом она тяжело вздохнула и добавила: «Хорошо, я помогу тебе перекувырнуться, только учти, заклятие продержится только до полуночи и потребует от тебя особой платы». Я сдвинул брови. «Чего ты хочешь?» «Речь сейчас не обо мне, хотя, постой, у меня тоже будет к тебе одна просьба». «И какая?» «Ты назовешь меня союзником и произнесешь мое имя вслух». «Имя?» Отступать было слишком поздно. Кто-то из первых колонистов сферы сказал: «Время обниматься и время уклоняться от объятий». Наверное, это именно мой случай. С первых шагов на этой планете я возненавидел мрак и боролся со всяким его проявлением, слепо считая, что могу с легкостью различить добро и зло, со 100-процентной вероятностью разделю белое и черное. Но шли годы, и слишком многое поменялось в моем сознании. Отсталый мир окончательно скатился в область непознанного, а я, сам того не желая, оказался на стороне мрака. Удивительно, но теперь все стало как-то понятнее и проще. И мир сразу окрасился совсем в иные, непривычные для меня тона. Так что оставалось сделать единственный шаг в направлении непознанного. И я его совершил. «Как тебя зовут?» «Кейтлин», — тихо ответила поводырь. «Очень приятно, Кейтлин, а мое имя Виктор. Виктор Край». Я протянул ей руку в знак почтения. Переступить серую грань оказалось не так сложно. На ее лице появилась довольная улыбка, вызвав у меня похожую реакцию. В приподнятом настроении и полной решимости мы приблизились к галдящим стенам. Гостеприимство хозяйки. Город напоминал настоящий улей. Неровные стены из известняка, причем первая намного ниже второй основной. За ней начинались покатые крыши домов, почерневшие от суховеев, неровные, пузатые, словно соты. Галдящий оазис торговли предстал во всей красе. Движение здесь не прекращалось никогда. Караваны тянулись и днем, и ночью. Западные ворота пожирали телеги с тюками, а южные выплевывали деревянные колесные остовы. Сумасшедший поток, такой слегка застопорится и пиши пропало. Именно по этой причине никаких подорожных с гостей не требовали. Везешь товар и ладно. Только внимательные взгляды стражей проводят тебя до внутренних стен, а дальше гуляй на все четыре стороны. Главное, не забывай отдать непомерный налог. Будешь ты торговать или покупать, дело твое, но за гляделки заплатишь звонкой монетой. Сколько я себя помнил, Фрагет всегда знал себе цену и подстраиваться под внешние веяния других подданств не собирался. Даже во времена сезона охоты здесь не поднимали мост и продолжали крутить торговые жернова. Галдящие стены не должны отвергать случайного путника, будь он хоть праведник, хоть грешник, — говаривал наместник Фред Ба. После его смерти бразды правления перешли к его сыну, но слова знаменитого родителя до сих пор красовались на памятных табличках при въезде в город. Пропустив вперед караван с пряностями, я немного замедлил шаг. Стражи крутились везде, возле ворот, на стенах, даже среди путников вальяжно прохаживались патрули, облаченные в легкую серебристую кольчугу. А вот перегринов не было нигде. — Что случилось? — шепнула на ухо Кейтлин. — Странно, здесь только местная стража, — ответил я. — А моих собратьев по ремеслу не видно и не слышно. Колдунья повела носом. Загадочно улыбнулась и произнесла одними губами. — Не волнуйся, они здесь. Скоро сам увидишь. — Ты их чувствуешь? — удивился я. — Конечно, у вас ведь особый аромат. — Какой еще аромат? — Высокомерие, Муренмук, высокомерие. Первые ворота мы миновали без лишних подозрений. Короткий вопрос, короткий ответ. Все-таки великая ярмарка на носу. От недавних холодов не осталось и следа. Все ожидают скорого урожая, вот и спешат скинуть залежавшийся товар. А хорошая торговля — залог щедрых подношений новым и старым богам в счет благосклонности неуступчивой природы, чтобы отвела стороной засуху и обильные дожди. Прикоснувшись к щеке, на которой красовался глубокий рубец, я немного успокоился. Колдовство работало, а значит, можно не бояться. Лишнего внимания я не привлеку. Поводырь потрудилась на славу. Когда я посмотрел на свое отражение в мутной глади речушки, возле которой мы остановились на привал, то не поверил собственным глазам. Вернее, единственному глазу, потому как шрам пересекал не только мою правую часть, но и место, где находился зрительный орган. Вступив под арку ворот, мы оказались в душной тени. Рядом поскрипывала перегруженная повозка, а человеческий гомон сливался в один монотонный гул. Идущие впереди немного сбавили шаг. Каждый проходящий кидал 6 монет за вход в широкий кувшин с узким горлом, висевший на груди представителя церкви. Видимо, нынешний наместник не доверял привратникам и отрядил на этот ответственный пост тех, кто боялся не столько кары земной, сколько небесной. Впрочем, я сильно сомневался, что подобный способ избавит власти от воровства. Этот первородный грех был распространен повсеместно, тем более там, где звонкой монете не было счета. Внеся свою плату, я бросил короткий взгляд на монаха и его собратьев, застывших возле дверей, которые вели во внутренние лабиринты подвалов под стеной. И моя излишняя осмотрительность пошла мне на пользу. Я отчетливо различил на руке одного из облаченных в рясу браслет с изумрудом. Сверху его скрывала темная повязка, но яркий свет камня, имевшего внутреннюю подсветку, было трудно спутать с чем-то еще. Лицо монаха скрывал глубокий капюшон, и все же я без труда узнал Перегрина Фреда Керсбега. Рядом с ним возвышался Иванкс Ван Черус. На сфере они были близкими друзьями, а в рейдах — постоянными напарниками. Стало быть, двое уже здесь. А где же остальные? Я сомневался, что совет прислал менее трех пар ученых. Узкая улица вывела нас в каменные лабиринты города, и хотя толпа поредела, разношерстный гомон только усилился. Нищие, лишенные конечности инвалиды окружили нас плотным кольцом и обрушились с требованиями совершить подаяние. Попытавшись прорваться сквозь живую изгородь, я уперся в клюку одного мерзкого старичка. Тот противно зашамкал беззубым ртом, указал на мой кошелек и напористо заявил: «Всего пару монет и вали куда хочешь, чужестранец!» Я постарался избавиться от давления в области груди, но лишенный правой ноги инвалид оказался достаточно проворным типом. Изогнутое навершие клюки переместилось в район спины и уперлось мне в шею. Старик притянул меня к себе, в лицо пахнул сладковатый аромат гнили. Изобразив презрительную ухмылку, инвалид хищно прошипел: «Куды собрался, а? Пока не заплатишь, мимо не пройдешь!» Перехватив клюку, я собирался взгреть мерзкого старикашку, когда понял, что ничего у меня не выйдет. Его сила превышала мою в разы. «Не шути со мной, странник!» Радость сползла с морщинистого лица, и глаза злобно сверкнули. Я попытался отступить, уперся спиной в напирающую толпу. Люди топтались на месте. Видимо, так же, как и я, они не могли обойти напористых попрошаек. «Ну-ка, не мешай!» — раздался уверенный голос Кейтлин. Колдунья выступила вперед и перехватила деревянную опору. Я тут же ощутил нарастающую боль. В руку будто впились сотни крохотных игл. Но старику досталось сильнее. Отпустив клюку, он отскочил в сторону и настороженно уставился на мою спутницу. «Пошел вон, Гайрук!» — прорычала колдунья. Я заметил, как из ее рта вырвался длинный раздвоенный язык. Наглец согнулся пополам, прижался к земле и, неестественно выгнув шею, уставился на Кейтлин снизу вверх. «Нехорошо отбирать чужой хлеб. Можно ведь лишиться и своего!» — предупредил ее Гайрук. «Не тебе указывать на мое место, падальщик!» Отпихнув его в сторону, Кейтлин потянула меня за собой. С моего последнего визита город сильно изменился. Изящные дома восточных купцов и светлые кварталы ремесленников сменили низкие каменные башни с решетчатыми окнами. Из-за высоких заборов виднелись только плоские крыши и края верхних этажей. Я присмотрелся к небольшой медной табличке над массивным входом. Под легким налетом ржавчины просматривался знакомый символ — круг с огненным мечом и вспаханная земля с тремя всходами, и больше ничего, никаких слов или иных обозначений. «Ты знаешь, что это такое?» — обратился я к Кейтлин. Та лишь развела руками. Прикоснувшись рукой к выпуклой чеканке, я еще раз проверил, не привиделось ли мне это. Символ нарисовался даже с закрытыми глазами. На лице возникла легкая улыбка. «Значит, мы движемся в правильном направлении, поводырь». У первых торговых рядов мы остановились возле небольшого перекрестка. Пыльная дорога тянулась через горбатый каменный мост, другая терялась в мрачных проулках. «Не узнаю я город». Мой взгляд коснулся мрачных подворотен и продажных женщин, выстроившихся в ряд возле скромной забегаловки. Раньше он был другим. «И что же в нем изменилось?» — спросила Кейтлин. «Абсолютно все». Она проследила за мной и улыбнулась. «Ах, ты об этом!» «Вовсе нет», — отмахнулся я. «Средневековая распущенность никогда не будоражила мои моральные устои. Здесь люди старались не утруждать себя лишними ограничениями. Легко рождались, легко умирали, совершенно не заботясь о том коротком миге, что назывался жизнью. Всецело доверяя церкви и ее жестоким правилам, каждый житель подданства, независимо от своего положения, верил, что любой грех может быть прощен, даже побывав за чертой мрака, возможно очиститься и начать все заново. Вопрос только в цене этого самого очищения. А уж если ты в состоянии пожертвовать ордену веры увесистый мешок золотых, считай, что предстанешь девственником перед небесным судом. Но данный закон распространялся на богатых прихожан. У бедных же на этот счет имелась своя религия, главной заповедью которой был довольно примитивный постулат — выжить любой ценой. И именно он оправдывал любые проступки, совершенные в агонии страсти или безумия. Я часто задавался вопросом, на что бы осмелился, если бы моя семья умирала от голода, какую грань вседозволенности решился переступить. Обман, воровство, убийство. И, увы, не мог дать вразумительного ответа, даже самому себе. Видимо, боялся обнаружить внутри необузданное чудовище. Хищное, беспринципное, пренебрегающая любыми законами мироздания. А теперь, когда сам того не подозревая, я все-таки стал этим самым чудовищем, с удивлением обнаружил, что окружен себе подобными. Просто пока для них еще не настал тот момент, когда они готовы будут потревожить собственную кошмарную сущность. Присмотревшись к двум проходившим мимо товаркам, колдунья нахмурила лоб. «А ведь ты прав, Муринмук». «В чем именно?» «Слишком пресный запах, очень напоминает...» Но закончить сравнение она таки не успела. Нас отвлек громкий призыв трубы, следом за которым раздались протяжные вопли зазывал. Они возникли на узкой улице. Раскинув рукава цветастых костюмов, они стали стремительно приближаться к нам на широких деревянных ходулях. Лица их были разукрашены на манер деревянных кукол-пугол. Круги на щеках, белые ромбы вокруг глаз и кровавый оскал около рта. Но главным их достоинством был кривой нос, притороченный к шапке с объемным помпоном. «Хр-ра-гва!» — закружили вокруг нас лицедеи. «Мне это напомнило дурной сон». Когда ты пытаешься добраться куда-то, а на твоем пути вырастают все новые и новые препятствия. Но мои опасения не оправдались. Стук деревянных копыт усилился и быстро удалился в неизвестном направлении, не оставив после себя и следа. Веселое гиканье, улюлюканье растворились в шумном городском облаке, и только пронзительное эхо какое-то время отражалось от каменных стен. «Ярмарочные шуты!» — кинул я вслед. «Не уверена», — покачала головой колдунья. «Думаю, нам стоит поторопиться. Мне нужен новый ориентир». Я был полностью с ней согласен. Символ веры, хвостатая звезда, повисла на темной нити тяжким грузом. Кейтлин приблизила свой нос. Брать в руки резную подсказку она так и не осмелилась. Жадно втянула запах, фыркнула, повела носом и тихо произнесла. «Мы совсем близко. Жилище прачки всего в одном квартале отсюда». Сросшиеся, словно каменные близнецы, дома выстроились в неровный ряд. Одни чуть выше и поновее, другие наоборот. На одних виднелась свежая копоть, на других — следы недавней краски. За последнее время квартал явно перенес не один пожар, а достраивался на средства городской казны. Отсюда и непохожий фасад, высота крыш, да остальные различия. Уже потянувшись к дверному кольцу, я внезапно остановился и посмотрел на колдунью. «Ты уверена?» «Тень всегда тянется к тени», — кивнула Кейтлин. «Поверь, Муренмок, даже если я ошибусь, твой путь все равно выведет тебя в нужном направлении». Не успел я обдумать ее слова, как смотровая защелка открылась. На нас уставилась часть морщинистого лица, а затем показался широкий глаз, заплывший ужасным бельмом. «Кого надо?» — поинтересовалась жительница дома. «За услугой к прачке», — опередила меня колдунья. Последовала пауза. Старческий голос крякнул, и вскоре послышался тяжелый вздох. «Давно к нам никто не захаживал, тем более к этой злыдне во флигеле». Мы с Кейтлин переглянулись, но говорить ничего не стали. Буквально через минуту послышался звук отпираемых замков. Дверь со скрипом подалась вперед. Среди облупившейся краски и свисающей с потолка паутины стояла хозяйка дома. Выглядела она просто ужасно. Растрепанные седые волосы, серовато-бледное лицо и нечто мешковатое, отдаленно напоминающее одежду. Опираясь на клюку, старуха отошла в сторону, приглашая нас в гости. Переступив через порог, я ощутил некое волнение. Доверчивость хозяйки скорее настораживала, чем настраивала на добрый лад. «Только не забудьте отряхнуть одежду», — предупредила она. «Тяжеловато мне что-то последнее время сохранять чистоту». Мой взгляд коснулся внутреннего убранства. Либо старуха и впрямь тронулась умом, либо окончательно потеряла и без того скверное зрение. Потрескавшиеся стены, пол, усыпанный каменной крошкой, а ко всему прочему и осколки горшков на сломанных полках, дом выглядел в полном запустении. Половицы под ногами протяжно скрипнули, и старуха, охая и причитая, побрела в гостиную. — Ты видишь то же самое, что и я? — Гораздо больше, Муренмук, но об этом позже, давай не отставай. У меня сложилось впечатление, что вся эта ситуация откровенно забавляет колдунью. Сейчас она выглядела словно гончая, которая взяла след и с головой пытается пролезть в нору, где затаился опасный зверь. Но мучить ее вопросами я не стал, видимо, и правда, пока не время. Посреди ветхого жилища старуха остановилась и развернулась на месте. Широко развела в стороны пораженные артритом руки. «Располагайтесь, а я пока приготовлю душистый отвар». Гостиная была в еще более ужасном состоянии, чем прихожая. Здесь не то что жить, находиться было просто невозможно. Почерневшие стены, мусор и смрад, складывалось впечатление, что тут пировала добрая сотня местных забулдык, веселясь на полную катушку, причем, судя по запаху, испражнялись они после своего веселья где-то неподалеку. Надвинув воротник повыше, я проследил за колдуньей. Ее невозмутимый взгляд заставил меня задумчиво нахмуриться. «Чего встал? Тебе же ясно сказано, садись и жди. Сейчас будет угощение», — напомнила колдунья. Спорить не стал. перевернул стул и устроился на нем в ожидании обещанного. Но ожидание затягивалось. Исчезнув на кухне, старуха не торопилась возвращаться к столу. И вновь легкий сквозняк донес до меня запах старости. Обглоданные стены, истлевшие вещи, гнилые ставни. Дом умирал, а вместе с ним умирала и его измученная временем хозяйка. Я зевнул в кулак и незаметно сунул руку в карман. Нащупал старую монету. Возможно, стоило чуть больше доверять поводырю, но что-то мне подсказывало, что именно это самое доверие меня в конечном счете и погубит. «Что происходит?» — поинтересовался я у Кейтлин. «А ты разве еще не понял, Муренмук?» — удивилась она. «Не понял, что?» Ее хитрый с прищуром взгляд застыл на мне, словно она пыталась уловить неприятную вибрацию лжи. «Неужели и правда?» Она явно была разочарована. «Тогда слушай внимательно. Тот ориентир, что привел нас сюда, принадлежит ведьме, но не просто ведьме, а приближенной. Понимаешь, к чему я веду?» Я инстинктивно кивнул, совершенно не улавливая ход ее мыслей. «Вы, смертные, подразделяете нас на порядки. 101, если я не ошибаюсь», — принялась объяснять Кейтлин. «И вы уверены, что труд вашего слепого провидца полон и нет в его бестолковом труде места новому злу. Так вот это не так. Долгие десятилетия вы охотились за мелочевкой, а здесь... О, старые боги, ты даже не представляешь, куда мы с тобой забрели». «В разрушенную хибару?» Я рассеянно выдал неудачную шутку. Колдунья затихла и побледнела, как мел. «Можешь и дальше забавляться, сколько хочешь, Маменрак. Но нам не просто так позволили попасть в место истока. Туда, где появилась на свет твоя ведьма». «А кто же тогда хозяйка дома?» — не понял я. «Хранительница истока. Но по сути своей цербер на цепи, который охраняет сакральный источник созидания». Я ощутил, как монета едва не вырвалась из моей влажной руки. В самый последний момент удалось подхватить ее возле самого пола. Перегрины не имеют привычки доверять пустым легендам, но эта планета научила меня еще одной неоспоримой истине. Любое сказание несет в себе частичку правды. И если моя союзница не лгала, то молитва могла стать нашим единственным спасением. Старуха появилась бесшумно, словно парила в воздухе. Ее тень возникла в дверном проеме, а когда оказалась напротив зеркальных осколков, которые будто слезы зависли в пыльной оправе, я не увидел отражения. На подносе возвышался пузатый чайник и 4 грязные кружки. Расставив приборы на столе, хозяйка дома еще раз улыбнулась, но сделала это с таким отвращением, словно испытывала ужасную боль. «Самый лучший отвар во всем срединном подданстве», — произнесла она. «Очень любезно с вашей стороны», — подняла кружку Кейтлин. «Ну что ты, моя дорогая?» — сверкнула бледными очами старуха. «Это такая малость!» Приподняв чайник, она наклонила его, и из носика тонкой струйкой посыпался песок. Хотя, возможно, это было нечто более невесомое. Например, чей-то залежавшийся прах. Я вздрогнул, потянулся к поясу, но в последний миг остановился, вспомнив, что лишен главного преимущества перегринов в этом гребаном мире. «Так подойдет или погорячее?» — тем временем принялась пытать хозяйка гостью. «Ну что вы, не стоит беспокоиться!» — натужно улыбнулась Кейтлин. Старушка кивнула. «А теперь угощение!» — она передала нам несколько тарелок. «Я мог ожидать чего угодно. Тощих крыс, клубки червей или сушеных личинок. Но блюдо, что нам подали к чаепитию, оказалось не столько отталкивающим, сколько странным. Это были вещи. Очки, пара медных пуговиц, сношенная подошва, а еще прядь рыжих волос. Впрочем, в выборе угощения не было ничего удивительного. Каждый предмет из этого яства мне оказался особо знаком. Рука дрогнула, и я все-таки выронил монету. Оберег, который так долго спасал меня от дурного глаза, покатился по полу и исчез среди груды хламья. «А какой запах! Ну, просто загляденье!» Хозяйка продолжала расхваливать содержимое подноса. «Уверяю вас, на вкус оно прекраснее, чем на вид!» Тарелка оказалась напротив меня. Можно просто дотронуться и разогнать морок. Или, наоборот, поверить в реальность происходящего. Старушка села напротив. Ее посуда была пустой. Сложив руки, словно добросовестный ученик, она с благоговейным видом уставилась на нас. Кейтлин высыпала прах на блюдечко и провела по нему указательным пальцем. Постепенно ее губы начали растягиваться, подтверждая явное удовлетворение. Старуха одобряюще кивнула. Я мог поступить точно так же, забыть обо всем и представить, будто это всего лишь некий обряд доверия. Но сердце, которое заменял высокотехнологический имплантат, откликнулось ноющей болью. Наверное, мое состояние сейчас можно было с легкостью назвать душевной изжогой. И всему виной было поданное хозяйкой угощение. Конечно, можно сколько угодно убеждать себя в обратном, но факты — упрямая штука. Каким бы сильным я ни пытался казаться, в этот момент надорвался. Отчаяние когтистыми лапами вцепилось мне в глотку. Заставив себя прикоснуться к дужке очков, я ощутил очередной приступ обреченности. Ведьма, кем бы она ни была, переиграла меня по всем статьям. Пока я пытался, как истинный ученый, выяснить причины, установить обстоятельства и прийти к истокам, она устроила охоту на моих друзей. Всех тех, кто еще мог оказать помощь, подставить плечо. Теперь они лежали передо мной. Вернее, не они, а то, что от них осталось. Изысканное блюдо для проигравшего. Но не в качестве утешения, нет. У этого представления были совсем иные цели, иное предназначение. Нервы сдали в одну секунду. Раз и оборвались, будто нити, которые еще хоть как-то поддерживали во мне хрупкое спокойствие, заставили совершить следующий шаг. Тарелка со всем содержимым устремилась в угол. Послышался резкий удар, и осколки разлетелись в стороны, пополнив ряды бесполезного хлама. Теперь я, наконец, понял, почему дом прачки и хранителя, которого она назначила присматривать за местом своего перерождения, выглядел подобным образом. Зло не умело созидать. Оно было способно только разрушать и радоваться этому, танцуя на осколках чужих судеб. Так что выжженные стены, каменная крошка и слой пыли являлись ничем иным, как послужным списком тех зверств, что устроила мать-ведьма. Однако моя теория раскрывала лишь ее истинную суть, а никак не причину поступков. «Славное лакомство, не правда ли?» — спросила старуха, заставив меня отвлечься и уставиться на ее крохотные щелки глаз. «Мы с дочкой не думали, что получится так вкусно». Моя рука потянулась к охотничьему ножу, единственному оружию, что я прихватил с собой в город. Но мягкая ладонь легла сверху, вынудив меня отказаться от безрассудного поступка. «Еще не время», — голос прозвучал у меня в голове. Только не было уверенности, что старуха нас не слышит. «Доверься мне. Хранителя не возьмешь силой, а нам обязательно надо ее перебороть». Рука колдуньи медленно исчезла, словно и не было этого мимолетного прикосновения. «Так чем вас еще порадовать?» — внезапно спохватилась хозяйка. «Пожалуй, ничем», — ответила за меня Кейтлин. «Мы вполне удовлетворены вашим радушием и хотели бы перейти к делу». «Вот как?» — удивилась старуха. «И что ж за дело вас привело в мой дом?» Покинув свое место, колдунья прошлась вдоль обугленных стен, внимательно осмотрела поломанную мебель и остановилась возле лестницы. От перил остались лишь острые колья, а в ступенях просматривались огромные кляксы дыр. Взгляд Кейтлин устремился в мрачную пустоту второго этажа. «Скажите, вы здесь одна?» «Одна?» На морщинистом лице проступило неподдельное удивление. «Дело в том, что в вашем возрасте очень тяжело вести такое большое хозяйство», — продолжила колдунья. «Плата велика, а свободное пространство пустого дома заставляет вздрагивать по ночам от случайного шороха. Разве не так?» Глаза старухи округлились, бороденка трясанулась, и она коротко кивнула. «Возможно, но к чему вы клоните, моя дорогая?» «Я говорю, что довольно часто дамы вашего возраста находят очень простой выход из сложившейся ситуации. Верхние комнаты, которые, согласно этикету, должны отдаваться под гостей, сдаются тем, кто этими самыми гостями и становится. Пансион, уважаемая моя!» Последней фразой Кейтлин передразнила слишком уж любезную хозяйку. «Нет, вы только не думайте, я ни в чем вас не обвиняю. Скажу больше, прекрасно вас понимаю, иначе в столь почтенном возрасте нельзя. И ведь согласитесь, как здорово приютить некую молодую особу, да еще и с малыми детками, лучше не придумаешь. Увядающая жизнь начинает играть такими яркими красками. Вместо унылого утра задорный детский смех, бесконечный день наполняется заботами по дому, жарко, уборка и прочая мелочь. А вечер тот, которого вы так боялись прежде, теперь ждете с нетерпением. И только скажите, что я не права. Обсуждение прожитого дня под легкое потрескивание камина, ну и, конечно же, детский смех, который не утихает до самых сумерек. Это похоже на глоток свежего воздуха, когда кажется, что прожитые годы уже придавили вас своей каменной плитой. Ведь именно так все и начиналось. Старуха закусила губу, и я заметил, как по ее щекам поползли тонкие кровавые струйки. «Чего ты хочешь, ищейка?» Едва сдерживая слезы, спросила хозяйка. Кейтлин тяжело вздохнула и приблизилась к столу. Ее взгляд был полон боли, она едва держалась, чтобы не дать волю чувствам. «Это началось внезапно», — продолжила колдунья. «Ты думала, что все дело в тяжелой работе, но потом ее крик стал постоянным. Каждую ночь, каждую гребаную ночь она мучила своих детей. Ты хотела вмешаться, только так и не осмелилась». А вскоре смех превратился в один неудержимый плач. Дети больше не покидали свои комнаты, прекрасные времена закончились. Вечера отвоевали себе привычную обреченность, которая теперь имела еще и привкус насилия. Ты слышала каждый удар, каждый всплеск детской души, но и тогда не остановила квартирантку. До флигеля слишком высоко подниматься, а ты такая старая, разберутся сами, разве не так? Ответь, твои мысли двигались именно в этом направлении. Старуха больше не скрывала своих чувств. Колдунье удалось заглянуть слишком глубоко, чтобы пробовать ускользнуть от правды. — Все так, прозорливая, — согласилась хозяйка. — Но и это ведь еще не все. Чуть позже ты поняла истинную причину этих криков, но тогда было уже поздно. Боль, отчаяние, пустота, они, словно скисшее варенье, наполнили дом, погрузив тебя в тревожное ожидание непонятно чего или кого. Ты уже приготовила себе петлю и собиралась применить ее по назначению, когда детские голоса внезапно исчезли, будто их и не было вовсе. Только тогда ты осмелилась. Отбросив все сомнения, поднялась во флигель. «Не надо, не продолжай!» — взмолилась старуха. Но колдунью было уже не остановить. В какой-то момент мне даже показалось, что ее голосом говорит нечто, жаждущее правды. Нечто, неспособное молчать. Желающее открыть тайну не только разрушенного дома, но и исковерканных здесь судеб. «Ты хорошо запомнила тот день. Обычно ты забываешь все, что случилось с тобой, уже к полудню, но только не в этот раз. Тот день ты сохранила до самой смерти. Впрочем, и после нее воспоминания не оставили тебя в покое. Медленно, ступенька за ступенькой, ты карабкалась наверх, а когда приблизилась к двери и протянулась к ручке, тебя внезапно обуял страх. Ты в ужасе развернулась и направилась обратно. Но почему? В очередной раз решила, будто это не твое дело?» Старуху трясло, как осиновый лист. «Прекрати!» — в очередной раз прохрипела она, но Кейтлин лишь ускорила темп. «Ну а через пару дней ты все-таки осмелилась зайти в комнату и все увидела своими глазами!» Рассказ колдуньи внезапно оборвался, и тогда заговорила хозяйка. Ее голос дрожал, но она нашла в себе силы продолжить. «Это было ужасно. Никогда не думала, что Всевышний позволит мне лицезреть такое зверство. Милые детишки, за что она подвергла их этим мучениям? За что? Мать не может, не должна совершать такое. Поругать это, да, но не учинять над собственными отпрысками такое!» В гостиной повисла гнетущая тишина, но это гнетущее состояние длилось недолго. Избавившись от слез, старуха продолжила. «От этих крохотных тел не осталось практически ничего. Они напоминали лоскутные куклы, которых раскроили на составные части. Все было небрежно раскидано по углам, словно мусор. Именно тогда мне пришла в голову мысль о материнском безумии. Эта молодая особа их так любила и не могла совершить такое. Кто угодно, но только не она». Я продолжал слушать историю хозяйки и с каждым новым словом ощущал лишь опустошение. Судьба схлестнула меня с настоящим монстром во плоти. Все это время я надеялся, что у ведьмы, которую я разыскиваю, обнаружится хоть какое-нибудь слабое место. Ведь она просто жертва темного времени, и мне удастся воззвать к ее благоразумию. Но я ошибся. У этой особы не осталось ничего святого, а вполне возможно, что никогда и не было. И все-таки мой прагматичный ум пытался зацепиться за невозможное. Рассуждая как ученый, я рассчитывал, что если мне удастся понять, каким образом ведьме первого порядка удалось обрести такую невероятную силу, то все встанет на свои места, и корень зла обязательно обнаружится где-то в недрах Ордена Черноколпачных. Но, видимо, последовательность моих рассуждений оказалась ошибочной. Прачка попала в Орден уже, будучи инициированной. Мысленно сопоставив рассказ старухи с собственными рассуждениями, я задал лишь один вопрос. «Это вы написали донос на вашу квартирантку?» Старуха посмотрела в мою сторону, немного замешкавшись, но все же кивнула. «С тех пор, как я последний раз побывала во флигеле, я начала за ней следить. Когда она уходит и возвращается, а потом задавала вопросы. Но она вела себя, как ни в чем не бывало, скромно улыбалась, пожимала плечами и тут же запиралась в своей комнате. Но теперь я не верила ни единому ее слову. С наступлением сумерек, когда дом погружался в тишину, нарушаемую лишь скрипом старых половиц и свистом ветра, я не смыкала глаз, все прислушивалась, желая расслышать хоть что-нибудь важное. И, конечно, в глубине души я надеялась, что мать начнет оплакивать, безутешно рыдать над своими бедными чадами, но ничего не происходило. Долгие 10 дней она сохраняла тишину, а на 11-й принялась их пожирать. Не спеша, похрустывая косточками и запивая все это кровью. Почему именно кровью? Да потому что я хорошо запомнила тот ужасный хлюпающий звук, и в скором времени мне предстояло самой попробовать ее на вкус. Когда ее забрали, что произошло потом? Выждав, пока старуха слегка успокоится, задал я вопрос, ответ на который был мне известен. На этот раз хранительница закрыла глаза и опустила голову. Сил плакать у нее просто не осталось. Она вернулась на 2-й день. Эти слова заставили меня напрячься. Заметив растерянный взгляд колдуньи, я понял, что даже она не ожидала такого поворота событий. — Как она выглядела? — спросил я. — Она стала другой, — немного подумав, произнесла хозяйка. — В день нашего знакомства женщина представилась мне несчастной труженицей, у которой за плечами 2 прекрасных крошек, а когда вновь увидела ее на пороге, то ужаснулась. Внешне она вроде бы осталась прежней, а вот внутренне изменилась до неузнаваемости. Рассказ хозяйки заброшенного дома оказался весьма интересен, но меня не покидало чувство, что некая деталь все-таки выбилась из повествования. Мысленно я еще раз вспомнил все ответы и спросил, скорее наугад, чем намеренно: «Скажите, а почему вам так тяжело было поверить, что в страданиях детей повинна их мать?» Возможно, мне просто показалось, но что-то заставило старуху отринуть от себя эту мысль. И я не ошибся. Недолго думая, она ответила, не кривя душой, и ответ заставил меня поверить, что я, наконец, выбрался из зарослей на узкую тропку. «Все дело в ее духовнике. Он посещал мою квартирантку практически каждый день. Вот я и решила... Ну не может такая праведница взять на душу столь громадный грех!» Ее слова прервало внезапное эхо, которое, повторив последнюю фразу, исчезло меж почерневших стен. Уж не знаю, откуда оно взялось, но именно этот звук послужил своеобразным сигналом, заставив старуху мгновенно умолкнуть и больше не произнести ни слова. Мы с Кейтлин переглянулись и совершили роковую по своим меркам ошибку. Вместо того, чтобы немного выждать, избавиться от неприятного чувства невидимого соглядатая, который неустанно следил за нашей беседой, мы начали действовать. Колдунья приблизилась к старухе и пристально вгляделась в ее глубоко посаженные глаза. Голос поводыря прозвучал, как гром среди ясного неба. Как ей удалось привязать вас к этому месту? Больше не было никаких слов. Хозяйка испуганно осмотрелась по сторонам и прижала указательный палец к устам.